«Ну идем», — хмыкнул я, на что он предложил. «Давайте-ка мне лучше за спину сеньора Иниго, вы для меня пушинка, а вам там будет лучше видно с высоты моего роста». Отказываться я не стал и тут же вознесся на высоту 2 метра и правда сильно увеличив свой обзор. Неудивительно, что на площади нас уже ждали. Она была оцеплена жидкой цепочкой стражников, которые при виде отрядов 40 человек не стали ссориться с нами и пропустили. Мы снова заняли привычное место. Долго ждать офицеров мне не пришлось. В этот раз появился явно кто-то рангом повыше офицера патруля, судя по его одежде и украшениям. Он медленным шагом подошел ближе, рассматривая своих родственников, затем неожиданно для меня протянул руку Бернарду, и они пожали друг другу запястья. «Так и знал, что это будешь ты», — с тоской признался он, — «больше никто не свободен из отрядов». «Ты знаешь Августу», — прогудел тот, — «я беру дорого, так что не все хотят платить». «Какой срок контракта?» — поинтересовался тот у него. «Стандартный минимальный». Месяц, не моргнув и глазом, соврал тот. Офицер поморщился. «Ладно, мне нужно доложить префекту, это уже явно не мое дело», наконец решил он, и попрощавшись только с Бернардом, ушел, а вскоре цепочки стражи также исчезли с площади. Сеньор Иниго, стоя в железе под утренним палящим солнцем, Бернард был тем не менее счастлив, словно ребенок. «Если вам когда-то понадобится войско, наймите меня, пожалуйста, непременно, сразу. Как только найду на это деньги», — хмыкнул я, — «война, пусть даже и мирная, все равно штука затратная». Народу кругом становилось все больше, многие подходили ко мне и интересовались, в чем дело. Я на латыни рассказывал, что собираю 5000 флоринов себе на обучение. Все удивлялись, но никто не жертвовал мне денег. Вместо префекта, когда солнце перевалило за полдень, появился задумчивый кардинал Торквемада, рядом с которым шел знакомый офицер и явно жаловался ему на меня. Но тот вскоре и сам понял причину его недовольства, поскольку не заметить вооруженный отряд, вольготно расположившийся прямо на ступеньках входа в апостольский дворец, было невозможно. При появлении кардинала все склонили головы. «Ваше преосвященство, рад вас видеть», — поприветствовал Торквемаду я, когда он подошел ближе. «А уж как я тебя», — явно сиронизировал кардинал, — «могу я попросить тебя закончить дразнить гвардию, взамен пообещаю написать твоим родителям, что деньги на обучение тебе и правда нужны. Уверен, что для Миндоса дать качественное образование своему отпрыску будет важно». «Вашему слову, ваше преосвященство, я верю», — согласился я, обращаясь к Бернарду. «Делайте смены, сеньор, можете остаток срока контракта просто охранять мой дом, поскольку здесь мы закончили. Будет сделано, сеньор Иниго». Без малейших колебаний заверил меня он, предлагая свою спину для пути обратно. «Жду тебя вечером на уроке», — с тяжелым вздохом напутствовал меня кардинал. «Конечно, ваше преосвященство», — твердо заверил его я. Сеньор, всполошенный слуга, вбежал в комнату, где завтракали глава дома со своим старшим сыном, письма из Рима. «Зачем ты перебиваешь наш разговор?» — удивился Диева. «Какая-то срочность. Я бы не стал вас беспокоить, сеньор, если бы прибыл один курьер. Но с утра это уже 5-й, и они продолжают пребывать». Мужчины удивленно переглянулись, а Дон Иниго отложил в сторону рисунок чужой крепости. Дело явно было не к добру. «Неси все», — приказал он, и когда письма от разных корреспондентов, но все были из Рима, положили перед ними, Диева зацепился взглядом за знакомый герб и распечатал письмо, подписанное кардиналом Хуаном де Торквемада. Он сначала не поверил своим глазам о том, что там было написано. Отложил письмо, протер глаза, затем снова взялся за чтение. «Убью паршивца», — вырвалось первое, что пришло в голову, когда он дочитал письмо до конца. Отец явно заинтересовался, взял у него письмо от кардинала, и пока Диева брал другое письмо, от знакомого из банка Медичи, тот читал первое. Вскоре со содержаниями всех писем они ознакомились, к тому же они повторяли друг друга. Ведь все говорили об одном и том же: их сын взбудоражил Рим. О нем кто только не говорил, и в основном все жалели бедного маленького человека, которому весьма состоятельные родители не дают возможности продолжать свое обучение. «Боже мой, какой позор!» — схватился Диева за голову. «Какой позор! Я тебя предупреждал, Дона Иниго», — несмотря на курьезность ситуации, разбирал смех. «Он сделал ровно то, что и пообещал. Боже, я не могу справиться с 3-летним ребенком». Диева качался из стороны в сторону, по-прежнему держать за голову. «Я, возможно, тебя не сильно сейчас успокою, но представь, что будет, когда ему стукнет хотя бы 15, посмеивался глава дома, если он в 3 года уже нанял себе банду наемников. Может быть, пока не поздно, его вернуть домой и запереть, с надеждой поинтересовался Диева. Поздно, Дон Иниго покачал головой, показав на письма, такое, еще недолго забудут. Дам тебе совет, отправь ему деньги. Но отец, 5000 флоринов, на эти деньги небольшой город купить можно, изумился Диева. Вот и посмотрим, как он ими распорядится. Дон Иниго стал серьезным, а чтобы за этим проследить, отправим на помощь Аланса более опытного управляющего. Отец, напоминаю тебе, что у меня еще 8 детей, нужны деньги на их обучение, а также приданое для дочерей. Диева продолжал сопротивляться. Если каждому выдавать по их желанию по 5000 флоринов, мы по миру пойдем. Сколько из твоих детей всколыхнули Рим? Глава дома прямо посмотрел на сына. Из-за кого тебе письма из Рима шлют все, кто хоть что-то о нас знает. Напоминаю тебе, ему всего 3 года, и он продолжает становиться все умнее и умнее. У меня была большая надежда, что он скончается от лихорадки, которая его постоянно разбивала еще в младенчестве, признался Диева. Если ты на это надеялся, то точно не стоило его называть так же, как меня, хмыкнул Дон Иниго. Готовься лучше к тому, что у тебя растет источник постоянной головной боли. Сын обреченно посмотрел на отца, у него было только одно желание – послать за ребенком в Рим, чтобы его вернули обратно и выпороть его, чтобы знал свое место. Но он сам отдал его кардиналу на воспитание, и теперь за него отвечал Торквемада, который, похоже, не использовал розги в воспитательном процессе. «Отправь управляющего с векселем», — наконец решил Дон Иниго за Диева, — «мы дадим ему деньги». «Слушаюсь, отец», — склонил тот голову. «Срок контракта подходит сегодня к концу, сеньор Иниго. Ко мне зашел Бернард попрощаться лично, поскольку ему явно понравились легкие деньги и то веселье, которое я ему доставил. Льщу себя надеждой, что в следующий раз вы тоже придете ко мне, сеньор Иниго. Сеньор Бернард, наше пусть и приятное знакомство, но обошлось мне слишком дорого», вздохнул я, вызвав его усмешку, и он, поклонившись, пошел на выход. «Сеньор Иниго, прибыл мой дядя, сеньор Эльваро Парет», в комнату вошел обеспокоенный Аланса, раскланившись с гигантом. «Сеньор Бернард, задержитесь еще на мгновение, пожалуйста», попросил я швейцарца, и тот тут же замер на месте, отойдя к стене. Вскоре в комнату вошел дородный, уверенный в себе мужчина. Увидев меня, он чисто номинально наклонил голову. «Сеньор Иниго, я послан вашим отцом, чтобы контролировать ваши траты», с порога заявил он. «Сеньор Парет», я поднял на него пристальный взгляд, «в этом доме только я решаю, как будут тратиться деньги, поэтому, чтобы сразу расставить все точки над нужными местами, я вам расскажу 2 варианта нашего дальнейшего сотрудничества. Первый, я прикажу сейчас своим швейцарцам забрать у вас вексель, который вы явно привезли с родины, и выпороть вас до поросячьего визга, после которого вы снова зайдете сюда, но уже с поклоном, какой полагается делать своему сеньору, поздоровайтесь и...» Я сделал паузу, видя, как он начинает бледнеть, поскольку его с 2 сторон обступили огромные наемники, мило ему улыбаясь. «И отправитесь обратно к моему отцу, как не выполнивший свое задание», закончил я, «как вам такой вариант? Этот человек явно тупым не был, поскольку глупого не прислал бы отец, так что, глядя по сторонам, он, слегка запинаясь, спросил: «А какой второй вариант, сеньор Иниго? Вы сейчас выйдете и зайдете так, как полагается, передадите мне вексель и скажите, что с радостью поможете мне правильно тратить деньги, которые мне передали родители», предложил я, «и мы все забудем тот досадный инцидент, который тут произошел во время вашего первого появления». Сеньор Эльваро посмотрел на бледного племянника, на огромных швейцарцев и принял верное решение. Он, повернувшись, вышел из комнаты. Я показал Бернарду сопроводить его, чтобы не сбежал с моим векселем, и тот, широко улыбаясь, это сделал. Аланса вышел вместе с ними и вскоре вернулся и доложил: «Сеньор Иниго, прибыл мой дядя, сеньор Эльваро Парет», сказал он второй раз. Следом, в сопровождении швейцарцев, вошел и сам Эльваро. Первым делом он низко мне поклонился и поздоровался. «Сеньор Иниго, добрый день», еще раз низко поклонился он, «позвольте представиться, Эльваро Парет. Меня послали ваши родители с векселем на 5000 флоринов и просьбой, чтобы вы рассмотрели меня в качестве своего нового управляющего. Ваш отец Дон Диева переживает, как бы такая крупная сумма не вскружила вам голову, поэтому отправил меня, чтобы я помог вам разобраться с этим, сеньор Альваро». Я всплеснул руками и радостно его поприветствовал. «Как я рад с вами познакомиться. Конечно же, мы примем помощь такого вежливого кабальера, как и деньги, в которых мы скоро будем весьма остро нуждаться. Располагайтесь в моем доме, поделите обязанности Солонса. Я очень рад приветствовать вас у нас». Ни один мускул на лице управляющего не дрогнул. Он снова поклонился, вручил мне письмо от отца, а также сам вексель в банковский дом Медичи, на его имя. То есть я сам не смог был снять деньги у них, и это следовало исправить, причем срочно. «Бернард, когда конкретно заканчивается контракт?» — повернулся я к наемнику. «В полночь, сеньор Иниго», — ответил тот. «Тогда могу я попросить вас о еще одной вещи, сеньор Иниго? Я и мои люди в полном вашем распоряжении еще 12 часов», — хмыкнул он. «Тогда сопроводите нас в банк Медичи, нужно будет открыть счет на мое имя», — решил я, отдавая вексель Эланса и объясняя обоим управляющим свой поступок. «Вы получите доступ к счету, только имея мою подпись, чтобы могли использовать деньги для текущих наших трат. Устроит вас такой вариант?» «Более чем, сеньор Иниго», — ответили оба, поклонившись. Аланса забросил меня себе за спину, сел на коня, а остальные пошли пешком. Видя, как вновь прибывший разглядывает город, я обратился к нему. «Сеньор Альваро, хочу сказать вам, что я оценил ваш поступок и планирую в дальнейшем оставить вас на своей службе, поскольку мои планы точно будут грандиозными». Мужчина остро посмотрел на меня и спросил: «Насколько, сеньор Иниго, наследуемое дворянство для вашей семьи будет достаточным стимулом для службы мне, так, как вы это недавно продемонстрировали, поставив интересы дела выше собственных амбиций и подчинения сопляку, который сам ходить не может?» Альваро улыбнулся. «Сеньор Иниго, не важно, какой вы сам, важно, кто вы, а вы Мендоса», — склонил он голову, — «так что я и моя семья будет преданно вам служить, если наследуемое дворянство будет возможно». «Я не привык разбрасываться словами», — ответил я, — «поэтому сделаю все, что в моих силах для этого». «Этого более чем достаточно, сеньор Иниго», — склонил голову управляющий. «Как дома, как семья приняла то, что случилось? Видя, что вроде бы мир между нами восстановлен, я решил поинтересоваться делами домашними». «Если сказать дипломатично, сеньор Иниго, то ваш отец был зол», — ответил он с улыбкой. «А если по-простому», — хмыкнул я, трясясь в кенгурятнике за спиной Эланса. «Поклялся выпороть вас при первой же возможности», — ответил он. «Хорошо, что мы в Риме», — вздохнул я, стараясь не слышать глухие смешки от идущих рядом швейцарцев, которым кое-кто умный переводил наш разговор с Кастильского. «Предлагаю, сеньор Иниго, нашу помощь при поездке домой», — широко улыбающийся Бернард обратился ко мне. «Думаю, тысяча доблестных швейцарцев умело защитит ваш зад от любых на него посягательств». Тут уже заржали все вокруг. «Спасибо, сеньор Бернард», — не поддался я на провокацию, поскольку шутка прозвучала слишком двусмысленно, особенно для испорченного Рима. «Обязательно учту это при следующей поездке домой». Я продолжил расспрашивать Альваро о семье, и если подвести черту под его рассказом, то главной новостью, вокруг которой все сейчас вертелось, была смерть нашего короля Хуана II Кастильского и помазание направления его сына Энрике IV, а в связи с этим и новые расклады при дворе. Так что отец и дедушка были заняты сейчас этим, а не моим усмирением, так что мне просто повезло, что они были отвлечены налаживанием контактов с новым королем и выстраиванием с ним отношений со стороны семьи Мендоса. Так за разговорами мы и дошли до небольшого дома, в котором был устроен римский филиал флорентийского банка Медичи. При нашем появлении нас встретил один из клерков, который едва услышал о сумме, о которой пойдет речь, тут же повел нас к директору. Меня очень удивило, что встретил нас молодой мужчина, лет 25 не больше. «Сеньоры, итальянец первый в этом городе правильно назвал нас сеньорами на кастильский манер, а не сеньоры, как это делали все остальные итальянцы, да к тому же говоря на нашем языке. Позвольте представиться, директор римского филиала банка Медичи, Джованни Торнабуани». «Сеньор Иниго де Мендоса», — склонил я голову, находясь за спиной Эланса. «Мы все о вас уже наслышаны, сеньор Иниго, так что ваше представление излишне». У флорентийца не дрогнул ни мускул на лице при виде меня, а также того, как Эланса снимает кенгурятник и, положив подушку, сажает меня на кресло. Джованни обошел стол и сел напротив меня, на свое место. «Чем обязан такой чести?» — поинтересовался он у меня, игнорируя стоящих за моим стулом четверых взрослых мужчин, которые явно были моим сопровождением. Я бы хотел погасить этот вексель. Я сделал жест Эланса, достав документ, передал его банкиру, а точнее открыть у вас счет на свое имя, так чтобы была возможность моим управляющим сеньору Эланса Парету и сеньору Эльвара Парету снимать небольшие средства, приходя с бумагой с моей подписью и указанием конкретной суммы. Это легко осуществимо, сеньор Иниго, кивнул Джованни, явно радостный от того, что не придется отдавать мне наличные. Банк с радостью приветствует такого крупного клиента, как вы, поскольку с домом Мендеса нас связывает давняя и многолетняя дружба. Ваша семья – один из самых больших вкладчиков нашего основного флорентийского офиса, так что без всяческих гарантий говорю вам о том, что если у вас закончатся деньги, мы с радостью предоставим вам их в кредит. Надеюсь, до этого не дойдет, спокойно ответил я. Тогда подготовьте, пожалуйста, все бумаги, и как можно скорее. Все сделаем буквально за час, нотариус у нас свой, улыбнулся флорентиец, позвонил в серебряный колокольчик, и правда все вокруг забегали, чтобы сделать все быстрее. Через час мы все закончили и, попрощавшись с банкиром, покинули офис. На улице я попрощался и с наемниками, так что домой мы отправились только втроем. Надеюсь, вы понимаете, что пока я не влезаю в наши повседневные траты, заметил я между делом обоим управляющим, поскольку доверяю вам, но если мне придется это сделать, я докопаюсь до каждого гросса. Конечно, сеньор Иниго, иначе и быть не может, серьезно ответил мне Альваро. Когда мы вернулись, они пошли в комнату Эланса, чтобы обсудить разделение обязанностей, а я вернулся к чтению, поскольку вечером у меня был обычный урок богословия у кардинала. Мы с ним очень далеко продвинулись в этом деле, и по его заявлению я был самым способным его учеником за последние 10 лет, что мне, конечно, льстило, но никак не помогало приблизиться к тому, что постоянно не давало спокойно жить. Цель задания постоянно всплывала в памяти и требовала искать нужные монеты. Приходилось постоянно напоминать себе, что для этого нужно было учиться и узнать многое, что потом пригодилось бы мне в жизни, так что сначала знания, потом все остальное. Глава 10. Добрый вечер, ваше преосвященство, сколько мог склонил я голову перед Торквемадой. Добрый вечер, монсеньор кардинал, я повернул голову в сторону Борджиа, который неожиданно тоже присутствовал в комнате. Аланса, можешь быть свободен, обратился к моему управляющему Торквемада, я хоть человек и старый, но в состоянии позаботиться о нашем маленьком гении. Молодой человек поклонился и вышел. Сегодня у нас необычный урок, если на встрече присутствуют сразу два кардинала, попытался пошутить я. Я хотел просто поприсутствовать и послушать, улыбнулся мне Борджиа. Как вам будет угодно, монсеньор. Я достал книгу, которая была моим домашним заданием, затем лист с разбитым в нем по пунктам тезисом, которые либо были мне непонятны в ней, либо с которыми я был не согласен, и мы, как обычно, приступили с кардиналом Торквемада к обсуждению и дискуссии. Все это время Борджиа лишь внимательно слушал и не вмешивался, хотя я видел, что ему все это очень интересно, и он готов сам с нами подискутировать, но по какой-то причине он сдерживался и молчал. «Думаю, достаточно», — неожиданно прервал наш разговор Торквемада, поворачиваясь куда-то в сторону. Из соседней с нашей комнаты, дверь в которую была приоткрыта, вышел священник, тоже в сане кардинала, лет примерно 50 на вид. Первое, что бросилось мне в глаза, так это его лицо, он явно не был итальянцем. Его преосвященство, кардинал Виссарион Никейский, познакомил меня с новым лицом Торквемада. «Ваше преосвященство», склонил я голову, «это честь для меня познакомиться с вами. Я читал ваши переводы Аристотеля, Теофраста и Ксенофонта и мечтал, что однажды мне представится возможность лично высказать вам свою признательность, что знакомите нас с миром прошлого». На лице кардинала появилась легкая улыбка, он кивнул и обратился к Торквемаде и Борджиа. «Ваши характеристики своего ученика явно были заниженными, сеньоры, я крайне редко встречаю столь юных, но уже сформировавшихся дарований. Мы хотели, Виссарион, чтобы ты составил собственное мнение об Иниго, прежде чем попросить тебя об одной вещи». Довольный Торквемада улыбнулся. «Какой?» – удивился тот. «Ты часто жалуешься, что тебе некому помочь с разбором греческих и латинских текстов?» Впервые в разговор вступил Борджиа. «Иниго выучил итальянский за 3 месяца. Виссарион с изумлением посмотрел на меня и покачал головой. Как это возможно? Кроме латыни и греческого, он хочет изучить арамейский и арабский», – добавил Торквемада, Правда, у нас пока проблема с поисками для него достойного учителя. Ты ведь понимаешь, если его дальнейшие переводы будут основаны на том, что ему преподавали, это будет и наша вина. Вы хотите найти ему лучших, понял кардинал. Вы лучшие из всех, кого я знаю, кто знает греческий и истинную латынь, польстил ему Торквемада. Ну и к тому же, Иньего готов будет вам заплатить за уроки 600 флоринов в год. Сколько? Удивился кардинал прозвучавшей фантастической сумме. Я слышал, именно столько вам недостает для поездки по Европе, улыбнулся Борджиа. Кардинал Виссарион рассмеялся. А-а, на вчерашней курии, мое раздражение казначеем, который не дает мне денег на поездку, было таким явным. Виссарион, соглашайся, Торквемада прямо на него посмотрел, Иньего выплатит тебе деньги вперед, а ты получишь в его лице преданного ученика, который поможет разобрать горы накопленных текстов. Змей не был так убедителен с Евой, как ты сейчас, Хуан, Виссарион покачал головой, но да, я тоже не могу устоять, то, что я сегодня услышал, просто поразительно для его возраста. Так что да, я готов взять его в ученики. Для меня это огромная честь, ваше преосвященство. Тут же даже громче, чем нужно, завопил я от радости, о подобном я не мог и мечтать. Все три кардинала с улыбками переглянулись. Хорошо, завтра приходи ко мне с восходом солнца, я оценю твои способности сам, кивнул Виссарион и простился с нами. Когда он ушел, я увидел, как кардиналы облегченно вздохнули. «Тебе очень повезло сейчас, Иньего», — обратился ко мне Борджиа. «Виссарион настырный старый пень, но очень уважаем в Риме, к тому же блестящий ученый и гуманист. Если ты ему понравишься, это поможет и нам в том числе». И тут до меня наконец дошло, что меня они тоже используют, поскольку если мой новый учитель будет расположен ко мне, то и к ним он будет тоже более благосклонен, а судя по тому, как они довольно сухо с друг другом говорили, это значило, что я стал невольным объектом влияния. Но поскольку каждый из нас получал в этой сделке что-то нужное, я не стал говорить об этом вслух. «Ваше Преосвященство, нет тех слов, чтобы выразить вам свою благодарность», — склонил я голову. «Пока об этом рано говорить, Иньего», — заверил меня Борджиа, подтверждая мои мысли, что они сами делают не всецело от любви к ближнему, то есть мне. «Не опаздывай завтра и не забудь деньги», — закончил он, поднимаясь с кресла. «Остальное тебе расскажет Хуан. Ваше Преосвященство», — с поклоном головы проводил я его уход. «Да, это еще не все», — Торквемада продолжил, когда Борджиа вышел. «С остальными учителями мы пока переписываемся, согласовывая с ними суммы и условия их согласия, но еще одного мы тебе все же нашли. Он будет обучать тебя математике и словесности. Для меня это были два предмета, стоящие на разных полюсах друг от друга, и как их мог преподавать один человек, было непонятно, но отказываться я был не намерен. Кто же это, ваше Преосвященство?» С поддельным энтузиазмом поинтересовался я. «Леон Баттиста Альберти», — довольно ответил мне Торквемада. «Он человек попроще кардинала Виссариона, так что будет сам приходить к тебе на дом. Я договорился с ним на сумму в 150 флоринов в год». «Ну хоть не 600», — вздохнул я. «Иньего, сейчас ты думаешь, что это огромные деньги?» Торквемада стал серьезен. «Но поверь мне, что получить согласие такого человека, как кардинал Виссарион, всего за такую смешную сумму, нам удалось только потому, что ты его сам заинтересовал, иначе его расположение нельзя было купить ни за какие деньги. Ваше Преосвященство, я это понимаю, просто 600 флоринов, это 600 флоринов», несмело улыбнулся я, со скупостью родителей. «Похоже, нужно будет самому искать возможность заработка». «Изучив в совершенстве истинную латынь и греческий», — намекнул мне Торквемада, — «у тебя не будет с этим проблем, переводчики с этих языков весьма востребованы и, главное, очень дорого берут за свои услуги». «Тогда я тем более благодарен вам, ваше Преосвященство, за очередную помощь. Я уже устал считать, скольким вам обязан», — склонил я перед ним голову. «Я делаю это не без корысти, Иньего», — улыбнулся мне он, — «рассчитываю, что однажды ты возглавишь наш орден и вознесешь его еще выше». «Лаударе, бенедицере, проедицере», — перечислил я девиз доминиканцев. «Именно, сын мой, именно», — перекрестился он, и я вслед за ним, вознося хвалу Господу. На этом кардинал решил закончить наше обучение, и я, попрощавшись с ним, отправился с Аланса домой. «Как твой дядя?» — поинтересовался я, сидя у него за спиной. На улице опустились сумерки, и в это время город был очень опасен дальше богатых кварталов. Слуги рассказывали, что трупы десятками вылавливают поутру из Тибра, но всем было плевать, что творится в бедных кварталах. Главное, что папская гвардия несла стражу и охраняла покой тех, кто правил в городе. Вот и сейчас, несмотря на сгустившиеся сумерки, неподалеку от нас прошел уже второй патруль городской стражи. «Впечатлен городом сеньор Иниго и ценами», — ответил Аланса, и с заминкой добавил. «Он написал письмо вашему отцу, объяснил, что нашел с вами понимание, пусть и не по всем вопросам». «Весьма дипломатично», — хмыкнул я. «Он специально показал его мне перед отправкой, зная, что я вам об этом расскажу, сеньор», — смущенно добавил Аланса. «Сеньор Иниго, прошу вас, дядя хороший человек и верный, я ручаюсь за него. Посмотрим, Аланса», — я вздохнул, — «пока у меня нет к нему нареканий. Как вы, кстати, поделили обязанности? Он взял на себя слуг и весь дом. Я же буду заботиться о вас и вашем быте», — ответил он. «Буду нечестен сам собой, если не скажу, что он много опытнее меня в управлении хозяйством. Меня это полностью устраивает», — согласился я с ним. «Так что знай, завтра рано утром мы отправимся к моему новому учителю, а к вечеру пусть служанки подготовят учебный класс, к нам придет еще один учитель». «Слушаюсь, сеньор», — ответил Аланса. «Если мне еще позволено будет отметить, то ваш секретарь Бартоло здорово нам помогает при покупках. Без него нас бы продавцы просто дурили, ведь ни я, ни дядя не знаем итальянского. Предлагаешь продлить ему контракт?» — поинтересовался я. «Он вроде бы хотел уехать учиться в Феррару. Просто хочу сказать, что Бартоло всегда готов помочь и не зря ест наш хлеб, сеньор Иниго. Я хотел бы, чтобы вы это знали». «Согласен, парень хороший, даже, наверное, будет жаль с ним расставаться», — согласился я с Аланса, поскольку и сам симпатизировал молодому итальянцу. Рано утром оба моих управляющих метнулись в банк, так что на встречу с кардиналом Виссарионом мы отправились с деньгами. Я решил последовать совету кардинала Борджиа и отдать все деньги сразу, тем самым показывая полное доверие и уважение к личности кардинала Виссариона. Утренний Рим мне нравился больше, чем ночной, поскольку город словно сбрасывал с себя плащ разбойника и снова становился набожным и миролюбивым, правда лишь опять до наступления темноты. На улицах появлялись служанки всех возрастов, спеша на рынки, чтобы купить свежие продукты, а на дорогах оказывалось очень много скрипучих телег, бесконечной вереницей ввозя в город товар и продовольствие. Дом кардинала был весьма небольшой, но, как и снимаемый мной, отдельно стоящий. Слуги нас уже ждали, так что приняли лошадь и, отпустив Альвара, мы вошли с Алансо в дом. Ну, разумеется, вошел один Алансо, я был на его спине, но в общем вместе с ним я тоже оказался внутри помещения. «Сеньор, его преосвященство ждет вас в своем кабинете», слуга поклонился мне, и Алансо пошел за ним, вскоре войдя в открытую дверь. В небольшом кабинете, сплошь заваленном книгами и свитками, так что ногой было некуда ступить, и правда нашелся кардинал, будучи лишь в домашней одежде, а именно суконной длинной накидке до пят. «Ваше преосвященство, доброе утро», — поздоровался я с ним, а Аланса, спустив меня на кресло, поклонился и поцеловал перстень на руке кардинала. «Можешь подождать своего сеньора на кухне, слуги тебя покормят», — распорядился он, и мой управляющий, поставив на стол почти 3-килограммовый глухо звякнувший кожаный мешок, откланялся. «Ты решил заплатить мне вперед, даже не открывая его?» Кардинал понял, что в нем. «Ваше преосвященство, как я уже говорил вчера, просто знакомство с вами уже для меня честь», попытался улыбнуться я так, чтобы на лице не возникла зверская гримаса, «а быть вашим учеником было моей несбыточной мечтой до вчерашнего дня, так что я благодарен Богу, что это случилось. Аминь», перекрестился он и задумчиво продолжил. «Прежде чем мы начнем, я бы хотел узнать, какие именно мои работы ты читал, что тебе понравилось». «Это весьма сложный вопрос, ваше преосвященство», — задумался я, «боюсь, ответ покажется вам очень долгим». Кардинал Виссарион улыбнулся и щелкнул пальцем по мешку с золотом, который глухо звякнул ему в ответ. «У нас впереди целый год, сын мой», — пошутил он. Я подумал и начал с главного, что меня зацепило. «Платон дал определение человеку, ваше преосвященство, как существо бескрылое, двуногое, с плоскими ногтями, восприимчивое к знанию, основанному на рассуждениях, но, как вы правильно заметили в своей работе, на что Диоген Синопский принес ему ощипанную курицу, так что я считаю, что прежде, чем начинать осмыслять всю работу Платона, надо определиться с первоначальной формулировкой, от которой он отталкивался. Что же все такое, есть человек». Взгляд кардинала сразу изменился, и он остро посмотрел на меня. «Пожалуй, ты прав, сын мой, наш первый день занятий будет очень длинным», — заметил он, прежде чем он достал свитки на греческом и стал отвечать на мой вопрос. «Закончили мы и правда только следующим утром, настолько же уставшие, насколько довольные друг другом. Я потому, что голова впервые за время нахождения здесь гудела от впитываемых знаний, он от того, что я как губка все впитывал и не только мог повторить за ним все, но и осмыслить это. Для него это было очень важно, и он не уставал об этом мне говорить. Поскольку ему и мне нужно было отдохнуть, мы расстались с уговором продолжить на следующее утро, также в это время. Выспаться я как следует не успел, поскольку едва успел помыться и поесть, а также прикоснуться головой к подушке, как Эланс разбудил меня, сказав, что пришел мой учитель. Пришлось наспех одеваться и явиться перед очами взрослого мужчины, который явно ждал меня больше, чем того требовали приличия. «Сеньор Леон, я решил начать с извинений, сразу приношу свои самые глубочайшие извинения. Скажу вам откровенно, в ожидании вас я заснул, поскольку всю ночь занимался со своим первым учителем». На хмуром лице итальянца появилась легкая улыбка. «Могу я узнать имя того, кто так бессовестно нагружает ребенка?» — поинтересовался он. «Кардинал Виссарион Никейский, сеньор Леон», — перекрестился я, — «очень строгий преподаватель, тут вы правы». Маска недовольства тут же спала с его лица, и он показал свое настоящее, улыбчивое лицо добряка, которое сейчас целиком выражало удивление. «Вы обучаетесь у его преосвященства? Насколько я знаю, он не берет себе учеников». «До вчерашнего дня, сеньор Леон», — хмыкнул я, видя, что он больше не сердится на меня, — «он не смог устоять перед моим обаянием». Альберти расхохотался в голос и замахал руками, отгоняя Эланса, который хотел взять меня на руки. «Он сам поднял меня и понес в наш учебный класс, а я подсказывал ему дорогу». Увидев то, как он был обустроен, итальянец удивился еще раз. «Начинаю догадываться, сеньор Иньего, чем вы покорили его преосвященство». «Его преосвященство Торквемада сказал, что вы, сеньор Леон, будете обучать меня математике и словесности», — продолжил я за ним, — «поскольку, к своему стыду, я не знаком с вашим творчеством, что вы можете мне посоветовать почитать из ваших творений». «Ой, сеньор Иньего, какие там творения, просто проба пера», — стал отмахиваться он, но я настоял, и он нехотя перечислил. «Если хотите познакомиться с моим ростом на этом поприще, сеньор Иньего, то начните с самого раннего, комедии «Филадокс», затем перейдите ко преимуществе и недостатках науки, ну и из последнего, наверное, почитайте о спокойствии души. Сегодня же прикажу все это найти, чтобы к следующему уроку с вами высказать все, что я думаю о ваших трудах, сеньор Леон», — в шутку ответил я, и он это понял, снова заразительно рассмеявшись. «Все больше рад, что согласился на эту работу», — заявил он мне, отсмеявшись. «Вы также сказали, сеньор Леон, на этом поприще», — уточнил я, — «на что еще я могу обратить внимание?» «Ну, я неким образом поспособствовал постройке палаццо Ручелла и во Флоренции», — скромно заметил он, — «сейчас работаю над еще парой проектов дворцов и соборов». «Вы архитектор?» — напрямую решил спросить я. «Пытаюсь им быть, сеньор Иньего», — развел он руками, а до меня дошло, что мои опасения были напрасными. Этот смешливый и веселый дяденька явно какой-то суперкрутый человек, если по его проектам строит дворцы, да еще и во Флоренции. Нужно будет, кроме его работ, навести о нем самом справки, — пометил я себе задачку на будущее. «Сколько языков вы знаете?» — решил я кое-что узнать прямо сейчас, поскольку обычным показателем образованности у человека было знание языков, и он меня не разочаровал. «7, сеньор Иньего», — весьма грустно ответил он, — «но я бы хотел знать больше». «Сеньор Леон», — обратился я к нему, — «достаньте, пожалуйста, из вашего стола бумагу, которая там лежит». Он с удивлением это сделал, увидев там вексель с моей подписью в банк Медичи. Он попробовал протянуть его мне, но я покачал головой. «Он ваш, сеньор Леон, я хочу заплатить вам вперед, поскольку не хочу, чтобы кто-то другой перехватил вас у меня. Я хочу быть вашим учеником». Итальянец сначала недоуменно посмотрел на меня, затем расхохотался и спрятал вексель. «А я вашим учителем, сеньор Иньего», — кивнул он. «Жду не дождусь, когда услышу от вас разбор моих скромных творений». Глава 11. 4 августа 1454 А.Д. Рим, Италия. «Учитель», — обратился я к кардиналу, который работал над очередным своим трудом, и лишь отвечал на те сложности с переводом, которые у меня возникали. Дайнига, он поднял голову. Вы 3 дня назад попросили меня проверить для вас 2 перевода речей Квинтилиана, подписанные Георгием Трапезунским, напомнил я ему о его задании, и кардинал кивнул, поскольку и правда поручал мне это. Что в них? Заинтересовался он. Ну, тут либо потерянные страницы, я показал на 2 документа, копию с оригинала, хранящегося в римской библиотеке и саму работу переводчика, либо я не понимаю, почему он пропустил целые куски текста. Кардинал поднялся, подошел ко мне и взял 2 листа, сравнил их и поднял на меня задумчивый взгляд. Похоже, Лоренцо Валла не зря обвинял этого Трапезунского в мошенничестве, ответил он на мой вопрос. Качественные переводы стоят дорого, так что некоторые люди, не дорожащие своей репутацией, позволяют себе вот такое. Тут он потряс листами в воздухе. Думаете, мне стоит лучше присмотреться к его переводам? Поинтересовался я. Давай я завтра принесу тебе его самые ранние работы, решил кардинал, проверишь их, прежде чем я вынесу этот вопрос на курии. Я согласно кивнул и вернулся к работе, поскольку это было действительно интересно. Ваше Преосвященство, вы слышите, что мы говорим? Обратился один из кардиналов к задумчивому греку, который словно отрешился от всего происходящего. Тот перевел задумчивый взгляд на своего давнего недруга. «Более чем, ваше Преосвященство», — ответил он, возвращаясь в действительность, «поэтому поднимаю вопрос об изгнании Георгия Трапезунского из Италии с запретом ему навсегда появляться на этой территории». В курии повисла тишина. «Мы уже изгнали его из Рима, кардинал», — тихо заметил папа Николай В., «на чем основано ваше предложение?» Поскольку Альфонсо Великодушный предлагает нам хорошие отступные за то, чтобы мы его простили и разрешили вернуться. Я попросил своего ученика найти и проверить все работы этого лжепереводчика, сурово ответил папе кардинал Виссарион, практически все свои 1-е переводы он заканчивал либо с ошибками, либо вообще в торопях, явно желая как можно быстрее сдать работу. «У вас есть ученик?» – удивился папа. «Кардиналы Борджиа и Торквемада рекомендовали мне его», и я не смог устоять, спокойно ответил Виссарион, видя, как склонили головы указанные люди, показывая, что оценили его жест. Мальчик оказался настолько способным, что уже самостоятельно может работать над переводами с греческого и истинной латыни, хотя со времени нашей учебы прошло всего несколько месяцев. Мне достался неограненный алмаз, который со временем может превратиться во что-то прекрасное. Это правда? Папа с интересом посмотрел на Борджиа. Его 2-й учитель, сеньор Леон Баттиста Альберти, также весьма высокого мнения о нашем подопечном, спокойно ответил гордый Альфонсо. «Готовим себе смену, ваше святейшество», — улыбнулся и кардинал Торквемада. Николай В. уважительно покачал головой. «Весьма похвально, сеньоры, весьма», — сказал он. «Это очень правильное и богоугодное дело, все мы смертны, и должны позаботиться о том, что следом за нами придут те, кто достойны нас». «Истинно так, ваше святейшество», — подтвердил Борджиа слова папы. «Пришлите мне эти работы, кардинал Виссарион», — решил Николай В., «я попрошу своих помощников проверить заключение вашего ученика о качестве переводов Трапезунского. Сегодня же будет сделано, ваше святейшество», — склонил голову Виссарион. «Тогда с этим вопросом все, перейдем к следующему на повестке», — решил святой отец. «Сеньор Леон, что случилось? Почему вас покинуло ваше обычное хорошее настроение?» Обратился я к своему учителю математики и словесности, видя, что обычно жизнерадостный и веселый человек сегодня очень грустен. Альберти тяжело вздохнул, вытащил из-за пазухи бумагу и протянул ее мне. «Простите, сеньор Иниго, но мне придется отдать вам часть денег за обучение, поскольку мне нечему больше вас учить, вы сейчас знаете столько же, сколько и я. А просто так тянуть коня за хвост мне не хватает воспитания». «Сеньор Леон», я поднял на него взгляд, «давайте договоримся, эти деньги ваши в любом случае, поскольку вы мне дали очень много как учитель и как я льщу себя этой мыслью, старший друг». Альберти тут же закивал головой, поскольку мы оба за время наших занятий почувствовали друг другу привязанность. Он был всегда веселый и спокойный, даже несмотря на мой бесконечный поток вопросов, так что я был ему благодарен, что он воспринимал меня не только как своего ученика, но и как сына, так что сам часто делал то, что обычно делал для меня Эланса. Таскал меня, записывал мне то, что я не мог записать сам из-за трясущихся рук. В общем, как человек, он был мне очень приятен, и ссориться с ним из-за денег, вот уж увольте. К тому же, есть еще то, чему вы меня еще не научили, улыбнулся ему я. Чему же, сеньор Иниго? Удивился он. Я показал на картину, которую мне привезли из Флоренции, где был изображен палаццо Ручеллаи. Научите меня этому, ну и вы еще упоминали, что неплохо говорите на арабском. Вы хотите, сеньор Иниго, стать архитектором? Удивился он. Нет, просто хочу расширить свой кругозор, объяснил ему я, а арабский я хотел изучить уже давно. Хаем, совесть мне не позволит учить вас этому языку, задумался он, но могу предложить учить его совместно у моего учителя, он берет очень недорого. Вот и договорились, улыбнулся я, показывая, чтобы он убрал вексель и не доставал его больше. Фух, словно камень с плеч, признался он так и делая, и снова хорошее настроение стало к нему возвращаться. Альберти широко улыбнулся. Признаюсь вам честно, сеньор Иниго, иногда я прошу Бога, чтобы послал мне такого же сына, как и вы, неожиданно сказал он. Я скептически хмыкнул, показывая на свое уродство, на что он тут же зашикал на меня. Что с этой красоты, сеньор Иниго, если человек червивый изнутри? Возмутился он, если вначале ваша внешность еще как-то меня затрагивала, то чем больше я вас узнавал, тем больше она переставала для меня существовать. Так что прекратите себя корить по этому поводу, вашей вины в том, что есть сейчас, точно нет. Для других людей есть, в голове сразу промелькнули сцены из Гвадалахарского дворца, где собственные братья и сестры обзывали меня уродом, выродком и плевались, желая смерти, когда меня редко выносили на потеху приезжим родственникам. Это плохие люди, сеньор Иниго, горячо заверил меня он. Не слушайте их. Я вздохнул. Вернемся к архитектуре, пока вы не заставили меня, сеньор Леон, уронить слезу, сказал я полушутя, полусерьезно, на что он закивал головой и пообещал завтра принести все свои чертежи и инструменты, чтобы начать обучать этому искусству. Ну и также, мы договорились встретиться завтра в обед с его учителем для занятий арабским. Это и есть мой второй ученик, сеньор Альберти, искренне удивился человек, открывший нам дверь. Именно сеньор Жозе, довольно кивнул Леон, державший меня на руках. А он немал для этого, поинтересовался тот, рассматривая мою внешность. Достаточно взрослый сеньор, для того чтобы знать греческий и латынь, ответил я за себя. А-а, тут его лицо прояснилось. А вы случайно не тот самый сеньор Иниго де Мендоса, слухи о котором кружат над этим городом? Что за слухи? Тут же заинтересовался я. А вас дважды упоминали на Курии, заметил он. Причем в весьма положительном ключе. Вы так близки к папскому дворцу, удивился я. Сеньор Жозе служит в одной из папских канцелярий, а точнее руководит направлением международной почты, которая поступает для папы, с улыбкой отрекомендовал его мне Альберти. Сеньор Жозе, если вы скажете, что знаете еще иврит или арамейский, то сразу получите себе в моем лице двойного ученика, тут же отреагировал я. Я давно хочу изучить эти языки. Арамейский нет, но знаю того, кто может его преподать, улыбнулся итальянец, а с ивритом у меня все очень даже хорошо. Предлагаю зайти внутрь за обедом обсудить нашу дальнейшую учебу, весело заметил Альберти. Я внезапно почувствовал в себе такую необъяснимую тягу к изучению иудейского языка, особенно если за это заплатит сеньор Иниго, а я просто посижу рядом и послушаю. Хорошо, что нас сейчас не слышат кардиналы, покачал я головой, чем вызвал смех уже у обоих мужчин. Да, слухи о нем не врали, когда урок был закончен, нового ученика унесли, а мужчины остались вдвоем. Я думаю вообще, Жозе, что ему также хватит полгода, чтобы все изучить, грустно признался Альберти, чувствую себя неполноценным рядом с этим мальчиком. Ты, изумился его друг, ты один из самых известных и уважаемых людей Рима, Леон. Побойся Бога говорить о себе такие вещи. Ты сам его сегодня видел, тяжело вздохнул тот, не ребенок, а губка поглощающая знания, выжимающая тебя до капли. Если он такой умный, покажи ему свою нерешаемую задачу, удивился Жозе, ту, что ты мне показывал по венецианскому шифру. Альберти на секунду замер, затем бросился и обнял друга. Ты, гений, кинул он на бегу и побежал догонять ребенка. Те ехали весьма неспешно, так что он догнал их. Сеньор Иниго. Альберти решил ничего не объяснять, а просто достал из кармана короткую записку, за расшифровку которой ему пообещали 100 флоринов, и протянул ее Эллансу, чтобы он показал ее ребенку, что здесь написано. Тот, ничуть не удивившись такой странной просьбе, долго рассматривал несколько строчек, затем опустил взгляд на Леона. «Мне нужно знать венецианский, без него я не смогу этого сделать». Челюстью Альберти отпала. «Вы хотите сказать, что знаете, как это можно прочитать?» «Это простейшая криптография», — кивнул тот, — «многоалфавитный шифр, реализованный в виде шифровального диска. Суть заключается в том, что в данном шифре используется несколько замен в соответствии с заранее заданным ключом, а поскольку это слово скорее всего на венецианском, судя по написанию слов, мне нужно знать этот язык, чтобы его подобрать». От подобных слов под градом покатился со лба Альберти. Его давнее хобби, лилейное и которому он посвящал свои ночи, жалея, что никто в мире не может разделить с ним эту магию цифр, внезапно, всего лишь в одно мгновение, превратилась в словосочетание «простейшая криптография», да еще и произнесенная кем? Ребенком. «Сеньор Иньего, а сколько времени вам понадобится для его изучения?» Вкратчиво поинтересовался он. «Учителя я вам найду». Тот задумался. «Он по сути является итальянским, так что думаю месяц». Наконец тот вынес свой вердикт, а Альберти, который мучился над запиской уже 3 месяца, снова осознал, как многому ему самому еще предстоит учиться. «Сеньор Иньего, мне пообещали 100 флоринов, если я расшифрую, что здесь написано», — честно признался он, — «я разделю с вами эти деньги, если вы согласитесь мне помочь». «Сеньор Леон, деньги оставьте себе, ну или заплатите тому, кто будет обучать меня венецианскому», — отмахнулся от него ребенок, — «я буду рад, если помогу вам, как своему другу. Тогда завтра, вместо моего урока, у нас будет венецианский», — поинтересовался он. Ребенок показал, что Беллан совернул ему записку. «Вы интриган, сеньор Леон, теперь и мне интересно, что там написано. Так что да, да здравствует криптография в 15 веке». «Сеньор Иньего, сеньор Алонсо», Альберти поклонился обоим и пошел к знакомому венецианцу, который готовил студентов к поступлению в университет Венеции. Тот без колебаний согласился, поскольку деньги в этом городе нужны были абсолютно всем. Глава 12. 13 октября 1454 А.Д. Рим, Италия. «Когда на пороге моего дома внезапно появился гость, Алонсо доложил, что меня дожидается Родриго Борджиа, моему удивлению не было предела. С тех пор, как я прибыл в Рим, мы больше с ним не виделись, так что удивительно, что он пришел ко мне. Протянув руки, чтобы Алонсо поднял меня, я дождался, когда мы спустимся вниз и правда увидев румяного парня, не сильно изменившегося с нашей давней встречи. Сеньор Родриго, я сделал вид, что сильно удивлен, хотя это было недалеко от правды, рад вас видеть. Что привело вас в мое скромное жилище? Я пришел извиниться, сеньор Иньего, неожиданно повинился он. За что, сеньор Родриго? Я не помню, чтобы вы сделали мне что-то плохое. Тут уже я удивился по-настоящему. Заранее, улыбнулся он, что только нужда привела меня к вам, а не доброе расположение, которое испытывает к вам мой дядя. Ой, сеньор Родриго, прекратите, я буду вечно благодарен сеньору Альфонсо и вам за то, с какой теплотой вы приняли меня в Риме, отмахнулся я, говорите же скорее, чем я могу вам помочь. Он помялся, но достал листок бумаги. Говорят, вы можете это прочитать, протянул он лист Алонсо. Тот подал мне его, я посмотрел, нейроинтерфейс мгновенно высветил на сетчатку расшифрованные слова. Вот только что в них было написано, меня удивило. «Сеньор Алонсо, выйдите, пожалуйста, на минуту», — обратился я к своему управляющему, и тот ни секунды не колеблясь это сделал. «Здесь написано», — сказал я Родриго, — «что некий Хаджи Гири заключил союз с турками против генуэзцев и пообещал разрушить все их фактории в Крыму». Борджиа задумался, взял записку обратно и спросил. «Я вам что-то должен, сеньор Иньего, за расшифровку? Я знаю, что обычно берут очень дорого за это. Только обещание заглядывать ко мне не только, когда вам нужна помощь», — улыбнулся я. «Я слышал о вашей работе в канцелярии префекта очень лестные отзывы, так что не отказался бы за обедом получить от вас пару уроков ведения бухгалтерии и сбора налогов. Уверен, что это пригодится мне в будущем. У меня не так много знакомых, кто говорит обо мне хорошие», — удивился он. «Раскройте мне тайну, чтобы я знал этого явно порядочного человека. Сеньор Жазигалла, я не видел причин скрывать имя своего учителя, ведь он говорил о Родриго хорошо. Вы знакомы с главой канцелярии международной почты?» – удивился Борджиа. «Он обучает меня арабскому и ивриту», – улыбнулся я. «Вы ведь помните мое желание выучить эти языки?» «Конечно», – Борджиа покачал головой, – «и обещаю, сеньор Иньего, что обязательно загляну к вам не только когда мне следующий раз понадобится ваша помощь. Мои двери всегда открыты для вас и вашего дяди», — склонил я голову, и мы простились. Следующая странная встреча состоялась ровно через неделю, но не с Борджиа, а с другим случайным знакомым, Джованни Торнабуани, который выглядел крайне растерянным и смущенным. «Сеньор Иньего, простите, что врываюсь к вам без приглашения», — смущенно поздоровался он со мной, но только острая нужда заставила меня нарушить правила приличия. «Сеньор Джованни, вы меня заинтриговали», — я предложил ему сесть. «У меня образовался долг или еще какие-то проблемы со счетом?» «Нет, сеньор Иньего, тут все хорошо», — он смутился, но достал небольшой листок. «Мне совершенно по секрету сказали, что вы можете читать вот такие послания. Я готов заплатить за то, что здесь написано, 10 флоринов». Алонсо взял у него лист и поднес к моим глазам. Кинув взгляд на знакомые принципы шифрования, я снова посмотрел на флорентийца. Ключевое слово здесь на флорентийском. «Чтобы его расшифровать, мне нужно выучить ваш диалект итальянского, сеньор Джованни». Банкир тут же погрустнел, но затем без особой надежды поинтересовался. «Это же долго, ну венецианский я выучил за месяц, не думаю, что тут возникнут проблемы, языки очень похожи между собой». Его глаза стали похожи на серебряные 30-граммовые венецианские дукаты, в глазах снова появилась надежда. «Так быстро, нужен учитель». Так что если содержимое записки для вас так важно, то вам придется оплатить и учителя для меня, сказал я, так как не так уж флорентийский был мне и нужен, чтобы за него еще и платить из своего кармана. Сеньор Иньего, я сам вам все объясню и расскажу, радостно воскликнул он, но поскольку от этого скряги было трудно ожидать порядочного и главное усидчивого обучения, я поставил другое условие. Знаете, сеньор Джованни, я давно чувствую в себе тягу к банковскому делу, так что сам выучу язык и не возьму с вас плату за расшифровку с одним условием. Каким же, сеньор Иньего, удивился он тому, что я отказываюсь от денег. Вы научите меня банковскому делу, заявил я, никаких секретов открывать я не прошу, просто хочу знать то, что знают ваши работники, а именно, как устроено банковское дело у Медичи, лучших итальянских банкиров современности. Если я хотел ему польстить, то у меня это явно получилось. Джованни раздулся от гордости словно жаба и тут же согласился. Мы с ним договорились, что я посещу его, как только переведу записку, на этом и расстались. Он умчался к себе, а я ждать прихода сеньора Альберти, чтобы попросить его найти мне учителя флорентийского диалекта. Как я уже знал, Рим был городом возможностей, и то, что я оказался здесь, было и правда словно по воле господа, в которого я не верил, поскольку ни в каком другом месте не мог бы так быстро найти столь квалифицированных людей в любой области. Нахождение папы, множество кардиналов, архиепископов и епископов в одном городе, причем все они были по большей части людьми очень небедными, создавало внутри города множественные услуги обеспечения жизнедеятельности и функционирования их самих, а также их семей. Так что действительно, Рим, хоть и в нем было дорого жить, но он был городом больших возможностей. 6 ноября 1454 А.Д. Рим, Италия. Сеньор Джованни, я посетил филиал банка Медичи, и Алонсо передал банкиру записку с переводом того, что он хотел знать. Надеюсь, источник разгадки этой записки останется для остальных неизвестным. Конечно, сеньор Иньего, он тут же спрятал бумагу и льстиво мне улыбнулся, я и сам воспользовался вашей помощью только от безвыходного положения. Что же, свою часть сделки я выполнил, намекнул я ему, на что Джованни тут же закивал головой. Как будет вам удобно, сеньор Иньего, познакомиться с нашей деятельностью? Я задумался, поскольку неизвестная тяга к финансам присутствовала где-то у меня глубоко внутри, а главное, в нейроинтерфейсе в ветке собственного развития финансы имелись соответствующие серые квадратики со скрытыми пока технологиями, которые можно было открыть, имея бонусные баллы, то я хотел лучше познакомиться с этим родом деятельности, который очень хорошо ложился на выполнение задания, где, как ни в банкинге, проходит огромная куча денег через руки. К сожалению, сейчас я не мог ничего открыть из технологий банковского дела, поскольку с самого рождения счет доступных для распределения баллов у меня был нулевой, я даже первый квадрат финансов открыть не мог, чтобы узнать, что в нем. Думаю, будет наиболее правильным, если вы устроите меня к себе на работу со свободным графиком и без оплаты, выйдя из задумчивости, решил я, работая как простой клерк с нуля, я буду знакомиться со всем во время работы. Вы хотите работать, не получая за это деньги? Изумился Джованни, для которого мое предложение было явно выше его понимания. Разумеется, я согласен. Буду приходить к вам в свободное от учителей время, кивнул я, вместе со своим секретарем. Поскольку я весьма ограничен в том, чтобы писать сам, тут я показал ему на свои подрагивающие руки. То делать это будет он, по моей подсказке, объяснил я. Я получу не одного, а двух бесплатных работников, изумился он, услышав только то, что он услышал. Это просто какое-то чудо Господне. Моя уверенность в том, что банк Медичи, по крайней мере его римский филиал, является лучшим местом для изучения банковского дела, стала стремительно улетучиваться. Как такой человек мог занимать столь высокий пост? С этими мыслями я покинул филиал банка и направился домой, чтобы обрадовать Бартоле о том, что мы устроились на работу. Парень был счастлив, но только до момента, когда я сказал, что это все будет бесплатно. Зачем же мы тогда будем там работать, сеньор Иниго? Он так же, как и Джованни Торнабуани до него, был сильно удивлен моим предложением. Давай я скажу по-другому, я понял, что в этом времени только я видел выгоду для себя в перспективе, мы узнаем все их секреты и воспользуемся этим. Вот в такой формулировке парню это уже стало понятно, на его лице расцвела улыбка. Сеньор Иниго, я в деле, заключил он, только хочу вам напомнить, что я работаю до конца года и потом уезжаю в Феррару, чтобы продолжить обучение в университете. Нужную сумму на проживание я уже собрал, и все благодаря вам. Я помню, особенно когда ты при этом читал письма от некой Лусии, проворчал я, узнав наконец истинную причину стремления парня в университет Феррары, и учеба была там точно не на первом месте. Молодой парень густо покраснел, но стал спорить. Нет, сеньор Иниго, мы с ней просто друзья.